Он чувствовал, как происходили изменения, сила и знания втекали в него, как и всегда, когда ритуал подходил к концу, только в этот раз кое-что было по-другому. Ритуал не завершился, вместо этого лист стал пульсировать. Тайрон стряхнул слабость, что охватило его из-за длани незримого. У него еще были дела. Он склонился вперед и снова поместил руку на лист. И снова кровь была вытянута из его вены на бумагу, пока еще больше слов принимала форму. И когда все кончилось, он смачно сглотнул и склонился вперед, дабы прочесть. «Не тяни, пацан, что у нас там?» — потребовал ответа Дов. «Некромант достиг уровня 20. Выберите продвижение класса из перечисленного. Некропослушник. Погрузитесь глубже в таинство некроманта. Это обычный бред, который всегда получаешь», — пренебрежительно сказал Дов. «У нас должно быть что-то более специализированное. Мастер скелетов, экспертно основанный на костях нежити». «Вроде этого», — удовлетворительно отметил Дов. «Это, вероятно, даст тебе доступ к более могущественным вариациям скелетов, и, возможно, даст тебе сочные сосредоточенность на скелетах 3 и даже 4. Настроенный на духов некромант, тот, кто приглашает духов и командует ими». Тайрон нахмурился. Он не думал, что ему предложат нечто, связанное с духами. Вероятно, лишь потому, что заклинание приобщения с духами достигло определенного уровня. Звучит интересно, но срань господня, какие же бредовые описания. У каждого класса так, но обычно у них есть преимущество многолетних записей. Ты же с другой стороны действуешь вслепую. Ткач нежити, эксперт в создании прислужников. Ахоха с интересом отметил Дов. «Думаю, это ты получил за овладение в совершенстве базовыми навыками. Подобные классы обычно сосредоточены на улучшенных фундаментальных вещах. Начальная орда, мастер более крупного собрания нежити. Могу предположить, что это тебе предположили из-за наличия в один момент определенного числа прислужников под своим командованием. Весьма очевидно, что оно берет направление количества вместо качества». В чем Тайрон не был заинтересован. Он хотел наилучших прислужников, затем, постаравшись найти другие способы увеличения численности, что мог поддерживать. Темный ритуалист, тот, кто погружен в скрытые магики. Я бы сказал, что это лишь от наличия доступа к нескольким ритуалам со значительными уровнями подвел итог Дов. Еще одно стороннее продвижение. Что угодно, полагающееся на уровни, получаемые им в ритуалах анафимы, не было тем, к чему хотел стремиться Тайрон. Итак, что же по-твоему ты хочешь выбрать? КН 2 глава 18, преображение. Тайрон на некоторое время всерьез задумался, прежде чем ответил. Отбросим некоторые из них. Послушник является общим выбором, и думаю, мы можем спокойно вычеркнуть его. Как я сказал, иногда эти общие выборы являются правильными. Мы можем предположить, что, выбрав это, ты продвинешься по пути, на котором находишься в данный момент. Ты получишь варианты призыва новой нежити, больше черт, кроме тех, что уже видел. Варианты усовершенствования существующих навыков. Подобное дерьмо. Может, зомби пожирнее. Ты знаешь, как я отношусь к зомби. Тайрон пытался звучать не элитарно. Не то чтобы зомби были плохими, просто по его ощущениям они уступали. Почему не сделать из имеющегося тела скелета? Они крепче, быстрее, сильнее и не воняют до высших небес. Он в точности знал причину. Зомби можно было создать быстрее и грязнее. Вырезанная деревня могла быть относительно быстро обращена в кучу качающихся зомби. Для создания предпочтительных ему прислужников требовалось много работы, дабы разделать и сшить их, пустая трата времени для некроманта, что хотел уровни. Да-да, ты ненавидишь тех, что с плотью. Волнуют лишь костяные мальчики. Ну, у меня для тебя хорошие новости. Мастер скелетов, судя по всему, как раз подходит тебе. Будет ли это действительно стоить того, — высказал мысли Тайрон. Пока что я предпочитаю скелетов другой нежити, что могу создавать, и раз у меня уже имеются черты управления скелетами, у меня всегда будет желание всегда все сводить к ним. Но значит ли это, что я хочу брать этот класс? Это может слишком сильно сузить мои варианты. Ему было все равно, если больше не сможет развиваться призывом зомби, но если он не сможет создавать ничего, кроме скелетов, то он, возможно, ограничивает себя. «Не думаю, что у тебя не будет разнообразия», — размышлял Дов, — «но его точно будет меньше. Есть более сильные типы скелетов, чем та базовая рухлядь, с которой ты носишься, и я не сомневаюсь, что этот класс со временем предоставит их тебе». Некромант мог припомнить несколько вещей, что прочел в руководствах своих родителей о всевозможной нежити. В отношении разнообразия скелетов, он мог припомнить лишь ревенантов и личей, что отличаются от базовых скелетов. Ревенант по своей сути являются духов, привязанным к останкам, что похоже на текущую ситуацию 2, за исключением полного контроля над всем телом. Лич же это нечто совершенно другое, по своей сути являющийся магов, что обратил себя в нежить, дабы избежать смерти. Был лишь один способ для Тайрона сделать одного из них, и его не особо прельщала эта идея. Спасибо большое, но ему очень нравилась его плоть. Кроме того, если бы он захотел стать воплощением неживого кошмара, у него был вариант под рукой. Являлся вампиризм или личство предпочтительным методом вечной жизни, ему не хотелось задумываться. Правильным числом шагов в этом направлении было 0. Более мощные разновидности скелетов точно сильно привлекали Тайрона. Он уже был столь опытен в их создании, вложив время и усилия для улучшения сшивания костей и разделки. В отношении краткосрочной силы это вне всяких сомнений был лучший выбор для увеличения возможностей его прислужников. В итоге краткосрочность может быть всем, что у него будет. «Правда ли необходимо заточать духа для создания ревенанта?» – спросил он. «Я не хочу порабощать духи мертвых для создания своих прислужников». «Ох, да неужели?» «Забавно, а я и не замечал», – саркастично отозвался Дов. «Можешь просто ответить на вопрос?» «Ладно, неохотно. Если кратко, я хуй его знает. Знание о нежити не то же самое, что знание об их создании. Ревенанты точно шаг вперед от базовых скелетов, хотя гораздо более ужасные и способные в некоторой степени использовать аспекты незримого. Вроде применения навыков и способностей, лишь незначительно. Даже этого достаточно, дабы поставить их выше твоих обычных солдатиков вон там. Если эти преимущества не приходят от живого духа, то я понятия не имею, где их брать. Если его прислужники действительно смогут использовать простые навыки, вроде фехтования, то станут гораздо более опасными. Этой перспективы было достаточно, дабы воодушевить юного мага, но недостаточно, чтобы стереть негативные ассоциации, имеющиеся у него с порабощением мертвых. Со временем он может и окажется в ситуации, когда у него не будет выбора, кроме как задействовать для прогресса подобные практики, но надеялся, что такого не будет. Он подумал о камне в своем мешке, а затем откинул мысль прочь. Подобный поток мыслей отводил его дальше от настроенного на духов. Это, вероятно, будет могущественный вариант, дающий ему незамедлительный доступ к призракам в качестве прислужников, или по крайней мере быстрее. Правда, пока не сумеется измерить его деятельность со своей моралью, ему будет лучше избегать подобного. Кроме того, если он отклонится в сторону и начнет исполнять то, что другие будут рассматривать как действительно аморальные и непростительные, то каков путь в общество для него останется? Он цеплялся за тонкую нить надежды, он знал, что почти нет шанса, что его когда-либо примут, но отказывался ее отпускать. Он нуждался в этой надежде. Он уже был опасно близок потерять ее. Он думал о том, что было спрятано в его мешке, но отгонял мысли прочь. Ему нужно было сосредоточиться. Начальный орда и темный ритуалист после небольших размышлений оба были отброшены. Для него все равно было непрактично бегать с большим количеством прислужников, не говоря уж о трудности добычи такого числа останков. Качество важнее количества с самого начала было некроманским девизом Тайрона, и он не собирался сейчас это менять. Что касается ритуалиста, он не был заинтересован в подобной отправке своего класса вниз по наклонной. Не было смысла устремляться к другому аспекту его магики от того, на котором он сейчас был. Он уже влил все возможное в улучшение его прислужников, будет большой утратой отбросить все приобретенное и сосредоточиться на чем-то другом. Что оставляло ткач нежити? Это то, что он получит за овладение в совершенстве базовых навыков. Знаю, о чем ты думаешь, пацан. Скелеты или ткач, учитывая, как мало у нас информации, выбор по сути сводится к тому, чтобы иметь силу сейчас, или силу потом. Могу предположить, что выбор мастера костяшек даст тебе доступ к заклинанию или навыку, что моментально улучшит создание твоих скелетов. Я не знаю, что это будет: уплотнение костей, укрепление костей, твердые кости, славные, как стояк, кости, хотя эффективные только по утрам. Закончил, у меня еще есть, неинтересно, ну и ладно. Ткач скорее всего усилит твои изначальные навыки, создавая более крепкую основу, а затем возможно предоставит тебе доступ к похожим способностям, как у других классов, но позднее. Сильная основа, вот что имеется у всех лучших устранителей, смеялся Магнин. Наличие фехтования на 30 уровне может не так же сексуально, как 10 уровней в легендарном стиле дервиша или похожей чуши, однако в 10 раз эффективнее. Люди слишком рано гонятся за чем-то эффектным, классическая ошибка. Пока ты развиваешься, эффектность со временем придет сама собой. Стремление к ней является полнейшей тратой времени. Ткач нежити уверенно заявил Тайрон. Уверен, пацан? Спросил Дов. Абсолютно. Ну ладно, оставь отпечаток лапы на этом молодце и приготовься. К чему готовиться? Узнаешь, улыбнулась Йор. Не совсем понимая, о чем они, Тайрон сглотнул и оставил свой кровавый отпечаток большого пальца рядом с пунктом ткача нежити на странице статуса. И затем завершил ритуал. Незамедлительно его окатило ощущение, которое он чувствовал прежде. Его снова вытянуло из тела и в бесконечную пустоту тьмы и света. Пробуждение. Голос бесконечности снова заговорил с ним. Это были боги, или слова исходили от самого незримого? Тайрон Сталерук, ты посвятил себя реализации своего темного ремесла и решил доводить его до совершенства. Твое принятие пути некроманта демонстрирует, что твой класс не был ошибкой. Контролируй свое желание, и контроль получишь. Ты возвышаешься. Плюс 10 ко всем характеристикам. Ты способен продвинуть таинство на следующую стадию. Ты получил класс. Ткач нежити. Стремясь к идеалу, ткач нежити является умелым создателем прислужников, за которых его и боятся. Дабы продвинуться, создавай нежить, заставляя их сражаться от твоего имени, и улучшай свое ремесло. Атрибуты класса за уровень. Сила плюс 1. Телосложение плюс 2. Интеллект плюс 3. Мудрость плюс 1. Сила воли плюс 1. Манипуляция плюс 1. Самообладание плюс 2. Максимальный предел навыка поднятия мертвых увеличился до 20. Максимальный предел навыка подготовка трупа увеличился до 20. Максимальный предел навыка оценка трупа увеличился до 20. Тебе дарован навык. Модификация прислужников. Он позволит тебе менять и улучшать нежить, что уже была создана. Знания втекли в его разум, и затем он плюхнулся обратно в свое тело. Каждый его сантиметр пылал, и физически, и психически. Он медленно застонал и завалился вперед. «Заебись же, ну», — усмехнулся Дов. В руинах опушка леса. Берри оглядела с вершины городской стены то, что осталось от бывшего приграничного городка. По крайней мере на стоящей ее части. Когда порождения бреши прошлись по области, они не утруждались использовать ворота. Огромные пробоины были пробиты в обороне городка большими существами, позволяя маленьким буйствовать внутри. Спустя все это время кто-то мог бы подумать, что признаки противостояния исчезли, но они остались здесь, видимые для опытного глаза. То тут, то там были разбросаны выцветшие на солнце кости, принесенными дикими животными. В темных пятнах цвета ржавчины, которые кто-то мог перепутать с грязью или сажей, Берри признавала кровь. Многие умерли в катастрофе здесь, будучи слишком медленными, дабы сбежать от нахлынувшей орды. Ей было трудно заставить себя волноваться из-за этого. Она в нетерпении затопала ногой по стене, пока смотрела вдаль. Деревья по-прежнему были достаточно густыми, дабы загораживать ей обзор, но для ее колдовских чувств брешь была ясна, как день. Энергия там продолжала хаотично закручиваться. Врезание одного царства, а другое имеет подобный эффект. Однако он был гораздо слабее, чем то, что было быть лишь неделю назад. Выпущенная при столкновении магика уже рассеялась, возвращая брешь в обычное состояние, хотя она никогда не станет в точности такой же, как прежде. После разрыва брешь будет шире, более могущественные порождения смогут протискиваться через нее, еще на шаг ближе к падению этого мира в бездну, прямо как другие. Чего он так долго? Пробормотала она себе под нос. На грани ее ощущений что-то дернулось, и она фыркнула. Ко времени, как дыхание прошло мимо ее губ, Магнин стоял рядом с ней на стене с широкой ухмылкой на лице. «Светик мой, ты выглядишь так же прекрасно, как когда я видел тебя в последний раз», — сказал он. «Это было 5 минут назад», — ответила она. «Тогда это все объясняет», — сказал он, задумчиво потирая подбородок. Берри закатила глаза. «Хватит уже этого. Ты осмотрел ее?» «Конечно же осмотрел. Как думаешь, чем я там занимался?» «И...» Магнин равнодушно указал рукой. «Она шире. Конечно же она шире. Что, черт побери, по их мнению могло произойти? Происходит разрыв, брешь становится шире. Думаю, вопрос, на который они хотели ответа, насколько она шире», — закатила глаза Берри. Ее муж, как обычно, намеренно строил из себя дурака. «Я снял показания», — сказал он, покрутив плечами. «Когда Рок-Огать доберется, я смогу отослать их». Он провел взглядом вдоль руин городка. Его лицо ожесточилось. «Этого могло и не произойти», — сказал он. «Чувствуешь вину?» — спросила у него Бяри. Он посмотрел на нее с приподнятой бровью. «Нет». «А должен?» «Конечно нет», — фыркнула она. «Но я хотела удостовериться. Тебе в голову часто попадают странные мысли. Не переживай, дражайшая моя. Я берегу всю свою ненависть на тех, кто ее заслуживает, нежели на себя». Бяри кивнула, будучи удовлетворенной, прежде чем ее глаза затуманились. «Тайрон был здесь», — тихо сказала она. «Я чувствую его магику». «Что?» — запаниковал Магнин. «Как думаешь, он выбрался? Он был здесь после разрыва. Это я могу сказать. Какое облегчение!» Бяри обхватила себя руками и содрогнулась. «Я хочу увидеть его, Магнин. Я хочу увидеть своего мальчика». Мечник подошел и нежно обнял ее. «Мы не можем этого сделать. Ты знаешь, что нам нельзя это сделать. Не раньше самого конца». «Знаю. Но это тяжело». «Конечно же тяжело. Это была твоя идея». Они оставались в таком положении несколько долгих минут, балансируя поверх стены вокруг опушки леса. «Завтра начнется снова», — сказала Бяри, отстраняясь и вытирая глаза. Она подняла взгляд к глазам Магнина, позволяя ему увидеть твердость в ее собственных. «Это был отличный отпуск», — ухмыльнулся он. «Я почти что начал скучать по пыткам. Как долго мы сможем продержаться в этот раз?» Он пожал плечами. «Пару недель, наверное. Думаю, на этот раз они будут еще усерднее. Силы, которые хотят разобраться и покончить с этим бардаком, у них кончается терпение, их желание исполнится. Я только надеюсь, что они в итоге пожалеют об этом». Магнин рассмеялся. «Конечно же пожалеют. Мы в этом удостоверимся». КН2 глава 19. Детскими шагами. Скелеты двигались во время сражения со своей обычной нерасторопностью. Жуткая тишина окружала прислужников, продвигающихся и убивающих порождений бреши без единого раздавшегося из их светящихся черепов слова. Тайрон уже к этому привык, но время от времени ему напоминали, насколько жуткой была его нежить в битве. Вне всяких сомнений это хорошо послужило ему в сражении против бандитов. Бывшие работяги никогда в своей жизни не видели, не говоря уж про сражение, нечто столь нервирующее. Это мало что изменит против более решительных и опытных противников. Против разъяренных монстров вроде порождения это и вовсе ни на что не влияло. Сложив руки, он наблюдал, пока скелеты силились зажать более маневренных противников. Маленькие существа из бреши не представляли особой угрозы для его прислужников, а мелкие травмы, что у тех получалось нанести, теперь могли быть исправлены восстановлением костей, однако нежити все равно было трудно поспевать. Тайрон наблюдал за их возней, пока они наконец не сумели зажать в угол последнего из них и насмерть заколоть. Он покачал головой. Без его вмешательства и помощи его скелеты оставались относительно плохими бойцами. Если бы он не направлял их своими мыслями, усиливая их заклинаниями или применяя его магику на их противниках, через проклятие или подавляя разумы, им было бы трудно даже против существ слабее его самого. А он был слаб, хотя, вероятно, не так сильно, как прежде. Он опустил взгляд на свои руки на его боку и сжал пальцы в кулак. В них теперь была сила, которую он никогда не испытывал прежде. Грубая прибавка 10 к каждому аспекту его естества может звучит и не особо впечатляюще, но представляет собой почти что удвоение некоторых из них. Он был сильнее и быстрее, чем когда-либо прежде. Пусть лишь немного, это помогло сгладить однобокость, приобретенную им из-за чрезмерно больших телосложения и интеллекта. «Чего такой задумчивый, пацан? Посрать хочешь? Просто думал, насколько другим я себя ощущаю после продвижения. Приятно, правда? Ты, может, и худощавый маг, но теперь ты можешь подойти к любому 17-летке в империи и сломать его руки, будто веточки. Для более боевых личностей это тоже замечательно. Они получают немного мощи в чердачной области, дабы не быть постоянно пиздецки тупыми. А еще я думал, насколько слабы мои скелеты. Если я им не помогаю, то они не особо впечатляют. Не особо впечатляют? Ты слишком добр. Они абсолютный мусор. Даже с твоим уровнем сшивания костей они попросту не такие уж скоординированные, да и соображают не особо быстро. С достаточной численностью они способны кого-то окружить и затюкать до смерти, но не более. Просто я надеялся, что они будут уже лучше справляться, вздохнул Тайрон. Я так усердно работал, чтобы сделать их как можно лучше. Такое ощущение, будто я впустую тратил свои силы. Сказать по правде, он был более чем немного разочарован. Еще с самого начала его пути некромантом он помогал своей нежити в битве напрямую или косвенно, временами, даже не осознавая этого, направляя их. Лишь теперь он начал думать, на что они могут быть способны без его вмешательства. «Послушай, пацан, ты отлично поработал с ними. Что касается нежити, костяные мальчики, которых ты собрал, неплохи. Только постарайся держать в уме, что ты лишь в первый раз сделал продвижение. Теперь ты официально низкий ранг, самое дно, подобен бесполезному навозному устранителю. Ты только вышел из академии, думая, что являешься крупной шишкой, но все знают, что ты полный ноль, просто слишком вежливые, дабы сказать это. Спасибо, Дов. Просто говорю, что путь еще долог. Подожди, пока не увидишь черты, заклинания и способности, что тебе предложат при увеличении уровня твоего нового класса. Обещаю, там будут клевые вещи. Не говоря про то, что тебе нужно придумать новые способы для добывания и создания нежити. Когда эти базовые навыки доберутся до двадцатки, твои скелетные мальчики будут намного лучше, чем сейчас. Все равно путь долог. Естественно, блять. Юный маг вздохнул и мысленно призвал 20 своих скелетов. И пока они собирались вместе вокруг него, он чуть крепче подтянул пальто, дабы защититься от кусачего ветра. У подножья западных гор погода почти круглый год была негодная, и настоящее время не исключение. Серые облака низко висели над головой, угрожая выпустить ливень, что без всяких сомнений скоро начнется. Дул морозящий ветер, свистя между выступающими скалами, заставляя длинную траву раскачиваться, будто океан в шторме. На краткий миг он позавидовал скелетам и Дову за их равнодушие к холоду, однако чувство быстро исчезло. Способность ощущать не было плохим лишь из-за прохлады. Личство не было его будущим. Хотя ему было немного интересно, чувствовали ли холод вампиры. «Не думаю, что найдем мы так уж много», — вздохнул он. «Мало порождений бреши добралось так далеко. Я, вероятно, не убил достаточно для получения уровня. Сомневаюсь. Тут выбор невелик, это точно. Как думаешь, не пора ли переместиться куда-то с немного большей активностью? Может, снова капушка лесу?» Тайрон покачал головой. «Возвращение на место разрыва будет катастрофой. Более чем несколько устранителей видело его там, вместе с его прислужниками, достаточно, чтобы наверняка остались выжившие. Он не сомневался, что его ищут там. Не то чтобы вариантов было много. Бреши не были на каждом углу и за каждой дверью. Южнее была еще одна, с соответствующей крепостью устранителей, однако путешествие займет почти неделю, и вероятно это место, где ждут его прихода. По слухам, в горах были нестабильные бреши, правда достаточно отдаленные, дабы их никто не изучал. Пока брешь не станет достаточно сильной, дабы регулярно пропускать порождение бреши, империю она никак не беспокоит. Он мог пойти искать в горах, только вот его полное отсутствие навыков скалолазания вероятно будет означать, что подобная экспедиция приведет к его собственной смерти. Идти было некуда, кроме как глубже в провинцию. Только вот и туда он не мог пойти, пока устранители и маршалы не закончат прочесывать территорию и не вернутся к обычным обязанностям. Он был в расстройстве, но выбора особого не имел. «Ну пошли, Дов, давай возвращаться. Почему ты говоришь так, будто я как-то в этом участвую? Ты буквально носишь меня. Думаешь, я могу решить уйти в ночь? Я череп. Ладно, хорошо, тогда присутствуй, пока я возвращаюсь в лагерь. Ох, спасибо, я отказываюсь. Я собираюсь поспать. Прокляни тебя боги, Дов». Но свет уже покинул эти пустые глазницы, как только бывший призыватель отступил в полуосознанное состояние, что можно было счесть сном для нежити. Тайрон тяжело вздохнул, начиная брести назад. Земля была грязной, а длинная трава мокрой, что делало прогулку совершенно неприятной. Общение пришлось бы ему по вкусу, но он не мог действительно лишить своего друга того малого контроля, что у него был над собой. Говорить или не говорить, спать или не спать, это был единственный выбор, что в данный момент оставался у Дова. И снова Тайрон ощутил вину за ситуацию, в которую он поместил мужика. Дов не просил об этом проклятом существовании, и, учитывая все, он терпит его с отменным терпением. Уже давным-давно прошло время, когда Тайрон обещал выпустить запертого духа, но он знал, без помощи Дова он будет мертв. Он все еще намеревался сдержать свое обещание и выпустить его, но время никогда не казалось подходящим. Некромант вздохнул и покопался в своем мешке, достав нечто круглое и твердое, обернутое в драные тряпки. Удерживая в своей руке, он смотрел на предмет несколько долгих мгновений. «Полагаю, у тебя нет настроения говорить», – пробормотал он. От камня не было ответа, и Тайрон снова вздохнул, прежде чем убрать его. «Вероятно, это к лучшему. Не думаю, что ты хочешь знать, куда отправляешься». Обстоятельства снова складывались так, чтобы загнать его в угол, и Тайрон будет метаться и пинаться изо всех своих сил, дабы убедиться, что этого не случится. Не имея безопасного пути для движения вперед, и с большой опасностью путешествия по равнинам, ему было уготовано сидеть в пещере, ожидая, пока его время истечет. Как и прежде, у него было искушение идти охотиться. Он мог найти еще бандитов и убить их, собрав с них необходимые ему для создания новых прислужников материалы, вместе с этим боем продвигая его класс. Монти оставался где-то там вместе с остатками его бандитской группы. Если кто и заслуживает встретить конец от острия клинка скелета, то это был этот ублюдок. Но он отказался от этой идеи. Для него было попросту слишком опасно находиться там внизу, однако малое число вариантов будто бы давило на него. Ему придется сделать то, чего он не хотел, дабы попытаться найти путь вперед. Он мог лишь надеяться, что это будет стоить того. Обернутый камень сильно отягощал его мешок, пока Тайрон продолжал путь назад. Он еще помнил, вероятно, никогда не сможет забыть, ночь, когда его получил. Тайрон сидел во мраке после ухода Эльзбит. На следующий день он покинет ферму и снова отправится в дикую местность. Йор будет в бешенстве. В сравнении с деревеньками в предгорьях эта группа фермерских домов была сияющим маяком цивилизации, и по какой-то причине у него складывалось впечатление, что ее не особо прельщали тяжелые условия. Она привыкла к слегка более хорошему отношению. Ей придется смириться с этим, так же, как и ему. Там, в диких землях, это будет опасным временем. Он откинулся назад на стуле, позволив своим заклинаниям света потухнуть, а тьме обволочь его. Как все пришло к такому? Проклятый классом, которого не просил, оставшись с надеждой выцарапать небольшое место для себя, теперь обнаружив себя в центре космического перетягивания каната, о котором ничего не знал. Темные, Алый двор, Бездна. Он мало что понимал о любой из этих фракций, и все же они были невероятно могущественными, и каждая была заинтересована в контролировании его судьбы. Почему? Почему он так много значил? Он был лишь пешкой, от которой ожидаются танцы ради их забавы. Как он понял, они находили его возню интересной, развлечением, что отвлекает их от бесконечной скуки, но было ли в этом нечто большее? Вопрос вызывал у него раздражение, и единственный способ получить ответы – это расстаться с тем, с чем он не был готов расставаться. А какой у него был выбор? Из всех цен, что ему предъявили, была лишь одна, которую он мог заплатить, хотя его, возможно, будут проклинать за это. Тайрон закрыл глаза и вздохнул. Когда он открыл их снова, внутри горел бурный огонь. Будь кто рядом, чтобы это видеть, он бы узнал взгляд на его лице, такой же, как когда Дов был воссоздан в качестве черепушки. И пока первые лучи света начинали проползать по горизонту, Тайрон стоял перед злобным духом, смотрящим на парня ураганом мечущейся энергии. В одной руке он держал камень размером с ладонь, пока другую расслабленно держал у бока, ухмылка застыла на его лице. «Приятно снова тебя видеть, Дэйвон», — сказал он. «Ты жив», — прохрипел в его сторону призрак. Холодный гнев и ярость поднимались, будто пар из чайника. «Ты же не думал всерьез, что меня убьет кто-то такой же, как и ты, ведь так, Дэйвон? Должен признать, твои косточки хорошо сражались. Как много твоих товарищей убил твой скелет, как думаешь? Ты скоро умрешь, червяк. Ты войдешь в этот безбожий туман, а я буду пировать на твоем призраке». Улыбка сошла с лица Тайрона, однако безумный свет его глаз не угас. Он подкинул камень в своей руке. «Не думаю, что это случится», — сказал он едва ли не шепотом. «Мне очень жаль, Дэйвон». «Правда? Что ты говоришь? Ты угрожаешь мне, когда я уже мертв?» Тайрон опустил взгляд, а затем кивнул. «Как оказалось, душа может оказаться и в более плохом месте. Опять же, мне очень жаль, но пора тебе попасть в твой новый дом». Дух под конец закричал, однако из-за ритуала Тайрона оказался заперт в камне, где никто его не мог услышать. КН2 глава 20, шаг за завесу. «Пацан, как бы я ни восхищался твоими колоссальными шалунами, я переживаю, что эти же самые висячие яйца блокируют тебе взор, будто волосатая морщинистая повязка на глаза. Это плохая идея. В необычном стечении обстоятельств я нахожу себя согласной с черепом, сказал Йор. В это вовлечен слишком большой риск. Эти силы далеко за пределами твоего понимания. Возможно, однажды ты и будешь говорить с подобными существами, но этот день очень далек. Тайрон бросил мешок, в котором возился, и обернулся к своим попутчикам. Его брови были гневно нахмурены. «Тогда что, по-вашему, я должен делать?» — сказал он. Голос был резок и тверд. «Мое время ограничено. Что вы и продолжаете повторять? Мне нужно спешить. Но как? Застряв посреди глуши, когда ни на кого охотиться, не способный перейти куда-то, дабы меня не поймали. Не продвигаясь дальше, я по сути труп, но я ничего не могу сделать». Для Тайрона подобная резкость была необычной, и было очевидно, даже для Дава, постепенно теряющего способность видеть человеческие эмоции, что Тайрон был близок к тому, чтобы сломаться под давлением. Отступление в эту пещеру и продвижение своего класса было необходимым шагом и важной вехой, но еще это было ловушкой. Как сказал юный некромант, он застрял. «Я понимаю, что ты говоришь, пацан. Правда понимаю. Но если ты собираешься рисковать, стараясь выйти из этой ситуации, то я могу предложить другие, менее опасные альтернативы. Например, пробежать по равнинам с голой задницей, подвязав на свой член табличку «Некромант». Йор оглянулась сверху на черепушку. А разве ему не нужно будет быть налитым и твердым, будто железная древесина? Да, это будет вызов, однако, думаю, пацан может справиться. Ему это по плечу. Уж скорее данный опыт может сделать его жестче. Даст ему знать, что настоящий мир не даст проникнуть в себя без сопротивления. «Для тебя это смешно?» — спросил Тайрон. В его тоне голоса был кипящий гнев. «Нет, это, блядь, не смешно. Ты понимаешь, что то, что ты предлагаешь, до неприличия опасно. Мой труп на расстоянии сотни километров, и у меня все равно чувство, будто он стремится умотать через ближайшую дверь». Глаза черепушки вспыхнули фиолетовым светом. «Я смертельно серьезен, когда говорю, что пройти по равнинам и избежать захвата будет менее рискованно, чем это. Тебе нужно всерьез подумать об этом. Даже если я сумею пробраться, куда я пойду?» — устало спросил Тайрон. Он обдумывал это. Он все обдумывал. Это был его последний выбор, не первый. Варианты иссякали с каждым часом, будто уходящий сквозь его пальцы песок. Если он сумеет проскользнуть мимо устранителей и маршалов, проходящих по равнинам, то мог бы устремиться к другой крепости устранителей, рискнув охотиться на бродячих порождений бреши. Только вот это займет слишком много времени. Даже если забыть о трудности укрывания его нежити, как во время путешествия, так и после прибытия, или наличия у него достаточно целей для охоты, дабы поднимать уровни, он никогда туда не доберется. Его родителей в итоге заставят добраться до него, вопрос лишь, когда. Ему нужно было действовать, как если бы у него было меньше месяца. Как вы знаете, любая другая брешь в провинции находится слишком далеко, дабы добраться вовремя, продолжил он. У меня нет выбора. Я предпочел бы не делать этого, но что еще я могу сделать? Я не пытаюсь объединиться с бездной, однако, если сумею каким-то образом договориться, они могут обеспечить ответом, что способен мне помочь. Это отчаянный шаг, я знаю, однако я в отчаянии. Не бросаясь в ноги старым богам, или не делая себя вампиром, я не вижу другого выхода из ситуации. Он был явно недоволен. По возможности Тайрону не хотелось полагаться на своих покровителей, однако обстоятельства продолжали подталкивать его к ним. Если у кого-то из трех имеется информация, что могла помочь ему, то это бездна, а с камнем в его кармане, с привязанным к нему духом Дейвона, у него было что-то, что он мог использовать в качестве платы вместо своей вечной службы. «Мое присутствие может помочь в некоторой степени», — сказал Йор, — «но это далеко не защитная эгида. Бездна неизвестна за свою приверженность к правилам или этикету. Существа, которых ты ищешь, могут разорвать тебя на части в тот момент, как увидит». «Но не тебя?» — спросил Тайрон с заострившимся взором. «Нет, у меня есть способы защитить себя, даже в том месте. Я не рискну ради тебя вечностью, Тайрон». Он хмыкнул. Это было логично. Вампиресса была бы рада заполучить его в должники, но не настолько, чтобы без всякой необходимости рисковать собой. Он вспомнил, как она вмешалась, дабы спасти его от темных. Она тогда боялась, хотя хорошо это скрывала. Будучи под защитой своей госпожи, Йор смогла договориться с существами, что крайне превосходили ее по силе. Именно это проявление убедило его, что текущий курс действий возможен. Хорошо, я собираюсь подготовить ритуал, буду готов через 2 часа, и затем мы начнем. Правда ли этого времени достаточно для тебя? Спросила Йор, вскинув элегантную бровь. Тайрон кивнул. Конечно, прежде я уже исполнял этот ритуал, я знаю, как он работает. К слову, у меня есть несколько идей насчет него. Дов, не против помочь мне, проработав несколько вещей, или собираешься дуться? Да во имя спелых сисечек Святой Матери, пацан, ты правда знаешь, как испытывать чье-то терпение? Я мертв, а ты все равно умудряешься меня бесить. Да, я тебе помогу. Просто я хочу, чтобы ты знал, что это мне не в радость. Ты, вероятно, прав, поступая так, но во имя моей блестящей головки, мне это не нравится. Ну и ладно, он прошел и взял черепушку. Приступим к работе. В течение следующих 2 часов он спорил с Давом, выстраивая ритуальный круг. Несколько раз бывший призыватель подзуживал его за его твердую руку и идеальный глазомер, даже прибегнув к большому раздражению Тайрона, к попытке отвлечь его в ключевые моменты. Несмотря на его склонность к подобным занятиям, он оставался человеком. Несколько раз ему приходилось делать поправки, теряя драгоценное время. Несмотря на это, круг был завершен в удовлетворительном состоянии в рамках отведенного времени. Ему все еще не хватало материалов, дабы должным образом проводить подобную работу, так что он снова рисовал круг на грязи, но по крайней мере в этот раз на его стороне был опыт. С его ритуальным средоточием и произведенными модификациями, он был уверен в своей безопасности, в частности с ее рядом с ним. Вампиресса наблюдала со стороны, пока он сотворял заклинание, длительный и трудный процесс, требующий всего возможного внимания. И когда закончил, перед ними завис разрыв завесы, искажение в воздухе, как если бы перед ними камень упал в пруд. Вместе с брешью пришли голоса, вначале нежные, щекочущие его разум, пока шептали свои сводящие с ума истины. Тайрон сдавил рукой средоточие ритуала, удерживая его перед собой, будто оберег, пока круг ярко светился под его ногами. Дов сбоку наблюдал, пока брешь начинала истекать чистой тьмой, конечности изворачивающегося нечто пробивались в реальность, что никогда не должна была содержать их. Бездна. Даже будучи мертвым, Дов ощутил в своей душе дрожь страха. Подобное существо было не просто опасным, и ему не хотелось быть поблизости от подобного ни в одной из своих жизней, или в посмертии, если уж на то пошло. «Ебаный, пиздец», пробормотал он, не имея никаких других слов. Тайрон хмурил лицо, пока отбивался от голосов, не способный видеть, как опасность подкрадывалась ближе. И прежде, чем извивающиеся щупальца нашли его, Йор вышла вперед, рука поднята, ладонь направлена наружу, с распространяющейся кроваво-красной волной света. Бездна отреагировала в тот же момент, как соприкоснулась с этим зловещим свечением. Вначале она отступила, словно испуганное животное, дернувшись обратно в брешь. Спустя время она снова двинулась вперед. Ее несчисленные щупальца парили и махали в сторону света. «Она общается с этим», — задумчиво подумал Дов. «Это не должно быть возможно». Он в новом свете посмотрел на вампиршу. Несмотря на то, что он знал о ней, чего, стоит признать, было немного, он не был высокого мнения об обществе, которое она якобы представляла. Она давала крупные общения, но не предоставляла ничего ощутимого с точки зрения магических знаний или способностей. Но здесь и сейчас имелось свидетельство возможностей, что были у нее и, соответственно, ее народа. Способность ориентироваться в бездне и коммуницировать с ней – это было ошеломительно. Призыватели бы отдавали свои левые сиськи и оба яйца, дабы заполучить подобные знания, чтобы они могли узнать, какие тайны бы они разгадали. Он жаждал знать. Признав в себе инстинкт, он прикладывал все силы, дабы отбросить его. Он был мертв, и так все и останется. Если он станет эгоцентричным в его погоне за магикой, то потеряет единственную причину оставаться в этом царстве. «Помощь пацану, я обеспечила проход», — сказала Йор, заставив Тайрона резко распахнуть глаза. «Ты готов?» Юный маг сглотнул и медленно кивнул, явно все еще обеспокоенный из-за бесконечных голосов. «Возьми меня с собой», — внезапно сказал Дов. Тайрон дернул взглядом вниз в сторону черепушки, прежде чем потянулся и стянул его с его места на ближайшем сиденье. «Передумал?» — спросил он своего друга. «Не особо, но это шанс увидеть то, перед чем я и вообразить не мог оказаться. А еще я не хочу застрять в пещере с жутким разрывом в завесе реальности, парящей передо мною». И хотя ему не хотелось об этом говорить, некроманту было гораздо комфортнее от того, что Дов был с ним. Он сделал глубокий вдох и покачал головой, дабы расчистить ее от шепотов. Затем обернулся к Йор и кивнул. «Я готов», — сказал он. Она внезапно ухмыльнулась, показав свои острые клыки, прежде чем обернулась в сторону разрыва и начала проходить вперед, направляя красный свет перед собой. Пока она шла, бездна отступала, уводя свои конечности назад через брешь. В тот момент, как вампиресса вошла в контакт с завесой, ее фигура размылась, став нечеткой и размытой по краям, будто за опущенным гобеленом. Тайрон сглотнул и шагнул вперед к ней. То, что он увидел за завесой, было ничем. Тьма, абсолютная и полноценная тьма, что протягивалась до бесконечности. Он развернул голову, оглянувшись назад, и обнаружил, что мог видеть свой собственный ритуал, легкий разрыв в безграничном ничего, смерцающем в пещере по ту сторону светом. Голоса теперь были громче, настойчивые и нетерпеливые, забрасывающие образы и размышления в его мозг, шипами вгоняющиеся прямиком в его мысли. Он прорычал и сосредоточился, используя всю свою дисциплину воли, дабы отогнать их. Йор наблюдала за ним с пониманием в глазах. «Еще не поздно повернуть назад», — сказала она. «Нет», — с трудом ответил он. «Я в порядке. Идем дальше». Она кивнула и отвернулась от бреши позади них. Одним резким движением она поднесла запястье ко рту и укусила его. Из раны начал течь поток темной, пульсирующей крови, поднимающийся от ее запястья и извивающийся в воздухе, будто ленточка. Тайрон пораженно наблюдал, как кровь текла внутри вокруг себя, закручиваясь в сложную фигуру, что оборачивалась вокруг бреши, формируя защитный барьер, излучающий силу. «Это не позволит никому из обитателей этого места пройти через разрыв до нашего возвращения», — сказала она. «Испытав свободу той стороны, они редко готовы от нее отказываться». «Да что ты говоришь», — саркастично отметил Дов, но Тайрон мог сказать, что сердце он в это не вкладывал, говоря метафорически. «Ты там в порядке, Дов?» — спросил он. «У меня от этого места по черепу бегают ебаные мурашки, пацан. Ты не понимаешь, на что мы смотрим, иначе испытывал бы в точности то же самое. Думаешь, мне не страшно? По крайней мере, в твоей голове нет голосов. И правда, они, кажется, не заинтересованы в трупах. Если вы закончили болтать», — перебил Йор, — «то нам стоит идти дальше. Я не могу защищать вас вечно». Только сейчас Тайрон заметил, что она казалась ослабевшей, в движениях была легкая тряска, в голосе слабая дрожь. Сделанное ею для них было крайне истощающим для нее, очень сильно. «Ну ладно», — сказал он, — «как мы это сделаем? Просто пойдем дальше. Когда мы окажемся достаточно далеко от разрыва, искомое тобой даст о себе знать, но оно не способно приблизиться к прорыву завесы. Сделав это, оно повредит завесу и твой мир. Пойти? Почему?» У Тайрона не было слов, дабы описать место, в котором оказался. Ничего нельзя было увидеть, ничего нельзя было услышать, и все же, он мог говорить, он стоял на чем-то, и где-то там, вне области досягаемости созданного Йор света, он мог ощутить их, творение бездны, кружащие вокруг них, будто наблюдающие за безнадежной жертвой акулы. Их голоса были слышны, но приглушенно, издающиеся в сторонах, будто бы общающиеся друг с другом поблизости, и одновременно далеко. Его взор рассеивался всякий раз, как он пытался сосредоточиться на чем бы то ни было, и постоянные голоса, шепчущие, подгоняющие. «Я честно не могу объяснить. Иди, и попытайся не думать об этом». И они пошли, вначале колеблясь, шагая прочь от разрыва, что уходил в темноту позади них, пока они проходили дальше в пустоту. Дабы помочь отвлечься от голосов, он вовлек Дова в тихое обсуждение о бездне, хотя не было ничего нового, что призыватель мог ему сказать. И когда наконец разрыв уменьшился почти что до точки, Йор вскинула руку, внезапно став взволнованной. Тайрон замер, его глаза безнадежно забегали вокруг, встречаясь во всех сторонах лишь с тьмой. И затем тьма шевельнулась. Его разум затрещал под напряжением, как если бы пытался осмыслить то, что продолжало происходить вокруг него, но безрезультатно. Дов был более красноречивым. «Ебать, мой, лысый». Черепахнула черепушка. Это существо было несравнимо огромным. Больше горы, больше горного хребта, оно обволакивало их почти что полностью, оставалась лишь маленькая щель обратно до разрыва. Однако он его не видел, нечего было видеть. Кем бы оно ни было, от него не исходило ни света, ни звука. Бездна являлась пустотой, местом между местами, где ничего не существует. Естество перед ним представляло собой ничего, представляло собой ужасное состояние. «Оно слушает», — прошептала ему Йор. «Предоставь свое подношение». Тайрон стоял как вкопанный, едва слыша ее. Это была ошибка. Это было тем, чего избегали даже старые боги. Чего он вообще надеялся тут добиться? Трясущейся рукой он вытащил камень из кармана его кофты и протянул его вперед. Столь жалкое подношение в сравнении с естеством, что было перед ним. Он не мог чувствовать себя еще более незначительным, еще более несущественным, чем в этот самый момент. Это естество могло одним взмахом раздавить всю западную провинцию, сумея он коснуться ее. Тьма вокруг них замерла на краткий миг, и затем одновременно произошло две вещи. Во-первых, камень в руке Тайрона рассыпался в пыль, что стек в пустоту и исчез, будучи поглощенным. Возможно, крик и раздался, с прозвучавшим вокруг них воем отчаяния, а возможно, нет. Второе событие – это резкая вспышка жгучей боли, вонзившейся глубоко в разум некроманта. Он вскинул голову и закричал сквозь сжатые зубы, пока образы вспыхивали в его сознании, слишком яркие, дабы их понять. Агония была короткой, так как он не выдержал бы ее долго. Прежде, чем присутствие ушло, его ноги подкосились, пока боль отступала, и его охватило блаженное небытие. Он резко очнулся внутри пещеры, вскинув взгляд на Йор, торжественно смотрящий на него сверху с ноткой беспокойства на ее вылепленном лице. Его голова пульсировала, и у него было чувство, как если бы кровь проползала по его венам. «То, что ты только что сделал, было крайне опасно», — заявила вампиресса. «Надеюсь, ты смог получить то, что искал». Тайрон откинулся назад и закрыл глаза. Все его тело трясло от облегчения, или шока, или страха, он не знал. Он был таким глупым, и все же ни крах не постиг его. Он дрожаще кивнул. Каким-то образом существо поняло, что ему было нужно, вроде как, в глубине его ума неловко горело знание. «Подними он руку и покажи пальцем», и он мог с точностью определить месторасположение Манти и его оставшихся бандитов. КН2 глава 21, цена силы. Местность медленно проходила мимо, пока телега следовала по ветвящейся земляной тропе предгорья. Тайрон сидел на своем привычном месте в задней части, держа в руках бедренную кость, водя ею туда и обратно, пытаясь сосредоточить на ней свой разум. Он уже часами занимался этим, и до этого начинало бесить. «Что заползло в твою задницу и сдохло там?» — требовательно спросил он. «Чечево?» — в удивлении поднял взгляд юный маг. Черепушка, хранившая дух призывателя, была зажата между двумя мешками с костями, дабы не подскакивать в дальней части телеги, и Тайрон обнаружил его хмурящиеся глаза. «Ты несколько часов сидишь с кислой миной, ничего не говоря. Мы оба знаем, что тебя тревожит, давай это обсудим, давай выложим это и изучим в истинной мужской традиции. Дов, тебе не нужно в любую ситуацию вставлять свой член». «Так моя жена и сказала». «Погоди-ка, ты был женат?» «Нет, не в законном смысле, в романтическом смысле». «Неважно, хватит пытаться сменить тему. Убийство. Мы собирались поговорить обо всех убийствах, что ты планируешь совершить». Лицо Тайрона скривилось, и он склонился вперед, закрывая его в ладонях. «Вот почему мне не хотелось это обсуждать», — простонал он. «Я надеялся хоть какое-то время избегать мыслей об этом. Только вот ты их не избежал, ведь так? Каждый раз, как ты пытался сосредоточиться на этой косточке, у твоего лица был вид, будто ты сейчас блеванешь. Это так очевидно?» «Да», — вздохнул Тайрон. «Если быть честным, еще более очевидно. Я видел устранителей с дизентерией, имевших более спокойное выражение лица. Раз тебя так беспокоит концепт убийства, то чего мы вообще потащились сюда на равнины? Ты знаешь, чего?» — проворчал некромант. «Ну, объясни мне еще раз, просто ради прикола, чтобы я мог получить опыт и ресурсы, дабы продолжать развивать свой класс. Значит, твой план убийства кучи народа нужен для собственного усиления?» Маг вскинул голову и сжал челюсть. «Да», — сказал он, — «как бы он ни старался это приукрасить, именно это он и собирался сделать. Он мог сделать аргумент, что люди, которых он планировал убить, были ужасными, даже злыми. Будучи насильниками и убийцами, со временем они будут убиты маршалами, как только Аннетта и остальные доложат о пережитом властям». Оправдывает ли это взятие Тайроном закона в свои собственные руки? Нет, и близко нет. Он чувствовал, как понемногу терял себя. Лишь прошлым днем он взял душу личности, человека, и предложил ее потустороннему существу в обмен на знания. Правда ли это была душа, Или это психический отпечаток на окружающей магике в момент смерти, а имело ли это в итоге значение, он отказывался слабыми оправданиями открещиваться от своей ответственности. Единственным способом принять его действия и выборы было идти в лоб. В итоге вся мораль сводилась к одному вопросу, который он продолжал задавать себе каждый день. Он задавал его, пока стоял в темноте, с камнем в руке, готовясь вызвать духа. Он задавал его, когда в первый раз посмотрел в бездну и почувствовал, как заточенное там безумие заползало в него. Он задавал его, пока стоял с лопатой в руке над раскрытой могилой недавно умершего члена его общины. Сделаешь ли ты это, или отбросишь свои стремления? Желал ли он отказаться от всего того, чего надеялся добиться, достичь высот, достигнутых его родителями, быть благой силой в мире и помочь отбросить приливную волну порождений бреши назад, что медленно погружало царство во тьму? Или он пойдет вперед, против своего собственного инстинкта, против того, что считал правильным? Было неправильно охотиться и убивать человека ради собственного усиления. Это был неоспоримый факт, и тем не менее он все равно собирался это сделать, потому что предпочтет сделать это, чем отбросить свои надежды и мечты. «Дов, я эгоист?» – спросил он. Да раздался незамедлительный ответ. Вспышка боли промелькнула в глазах некроманта. Он знал это, но слышать все равно было неприятно. Ему нравилось думать, что ему хотелось силы по хорошим причинам, но в итоге он все равно хотел ее ради себя самого. Пацан, любой, гонящийся в этом месте за высотами, является эгоистичным куском дерьма. Честно, тебе и нужно быть таковым. Не пойми меня неправильно, альтруизм это замечательно, даже потрясающе. Однако любой, преодолевший обрыв и достигнувший подобных уровней личной силы, автоматически становится эгоистом. Ресурсы, которые необходимо потратить ради этого, усилия, время, силы, все это могло быть направлено в другое русло, но вместо этого они посвящаются самому себе. Твои родители являются идеальным примером. Магнин и Берри творили все, что хотели, и всегда это делали. Они многим помогли. Это побочный эффект в их поиске свободы. Ты знаешь это так же хорошо, как и я. Они никогда никого не убивали. Во-первых, ты этого не знаешь. Устранителей просят делать всевозможную срань, когда они достигают высшей точки. Рагил заставлял нас несколько раз охотиться на преступников. И позволь мне сказать, суда над ними не было. Во-вторых, как думаешь, совершили бы они убийство, если бы это был единственный способ для них стать сильными? Совершили бы, даже не колеблясь. Ему не хотелось этого признавать, в глазах общества его родители были героями, но он знал их лучше кого бы то ни было. Тяга к приключениям и свободе было всем, что занимало умы этих двоих. Они бы добивались этого любой ценой. Полагаю, то, что я пытаюсь сказать, это что нахер Монти этих уродов. Да блин, возроди этих засранцев и убей второй раз. Хватит переживать из-за банды буквальных кусков ходячего дерьма. Я понимаю, что ты говоришь, однако это не становится правильным поступком. Пацан, Тайрон, кому, блять, какое дело, правильный ли это поступок? Уж точно не этому заточенному духу. Этих ребят необходимо убить, а тебе необходимы уровни и скелеты, сплошные выигрыши. Они долгое время не говорили, пока телега продолжала катиться дальше. Со временем Тайрон нарушил молчание. Спасибо, Дов. Без поддержки черепушки он, вероятно, уже бы свел себя с ума. Он знал, что был неправ, но по крайней мере чувствовал себя не так плохо по этому поводу. Да без проблем. А теперь, вместо того, чтобы хандрить, как насчет начать больше стараться, дабы удостовериться, что маршалы не собираются перескочить через хребет и врезать нам по харе. Я проверял. Ну конечно. Тайрон вздохнул и некоторое время творил свою магику. И когда та была готова, его зрение покрыло мерцание, прежде чем оказалось охвачено видом из другого источника. Смотря через глаза его скелетов, он изучал свое окружение, прежде чем рассеял заклинание. По-прежнему ничего, сказал он. У этих костяных ребят то еще зрение. Ты правда думаешь, что они подходят для наблюдения за местностью? В отличие от тебя, у меня нет духа птицы, которого я могу отправить для разведки. У меня есть лишь скелеты, так что их мне и приходится использовать. Сейчас четверо были на расстоянии, аккуратно проходящих по кустам, пока остальные его прислужники тянули телегу. Время от времени он смотрел через их глаза, выискивая любого, кто приблизится. Будучи здесь, на равнинах, он был под постоянным риском обнаружения устранителями и маршалами. Остается надеяться, что им было не так много дел до этих относительно пустых мест, дабы тщательно выискивать любое заблудшее порождение. Вот почему призыватели наилучшие высказался вместе с ним Тайрон, закатив свои глаза. «Приятно видеть, что ты согласен. А теперь, когда ты перестал витать в облаках, давай посмотрим, сможем ли поработать над твоей новинкой. Имеешь в виду навык модификации прислужника? Именно. Как это вообще работает? Это была интересная способность, хоть и могущественная». Тайрон никогда особо не размышлял о вероятности возможности производить изменения в прислужниках, что уже были созданы. Корректировка уже проведенного ритуала сильно отличалась от перековки клинка. Ритуал являлся сложной магикической конструкцией, состоящей из множества двигающихся и взаимосвязанных деталей. Засунуть руку прямо в центр, начав возиться с ним, было, говоря в общем, плохо для ритуала, да и не особо потрясающе для его руки. Разве что в этой метафоре его рукой будет его разум. И все же этот новый навык позволял ему делать как раз это. Это было необычно. Он странный. Как если бы я мог оттянуть слои прислужника назад и работать над ним, прежде чем стянуть все снова назад. Я попробовал несколько раз, ощущения такие странные. Я даже могу начать распутывать их сплетение на костях и менять секции. Черепушка впитала эту информацию. Не думаю, что ты понимаешь, насколько могущественным в долгосрочной перспективе будет этот навык. Наличие отстающей от твоего текущего стандарта нежити может привести к твоей смерти, не говоря про безумное увеличение эффективности. Ты будешь проходить через меньше останков для поддержания полного контингента твоих лучших прислужников, и тебе даже не нужно находить останки, дабы практиковать навыки. Тайрон нахмурился. Ты о чем? Как бы, если хочешь, например, работать над своим поднятием мертвых, то можешь подвести одного из костяной бригады и начать играться с ритуалом. Это даже может дать тебе прозрение, которого иначе не было бы, при наличии возможности модифицировать все после сотворения. Это была правда. Тайрон не думал об этом в подобном ключе. Он быстро приказал одному из своих скелетов приблизиться и наблюдал, как тот неловко залезает в заднюю часть телеги среди мешков, наполненных костями. Трудоголик фыркнул. Дов. Юный маг ухмыльнулся, пока приступал к работе, начиная протягивать свою магику и изучать канал, пролегающий между ним и скелетом. Способность производить модификации в функционирующем ритуале была невероятной возможностью, и он не терял времени, занявшись этим, пока перебрасывался мнениями со своим другом. Несмотря на то, насколько захватывающей была магика, в глубине его ума, будто свечи, горели месторасположения оставшихся бандитов. Чем бы он ни занялся, для него было невозможно действительно выбросить их из своих мыслей. Они были не так уж далеко. Следующим днем он, вероятно, столкнется с несколькими из них. Группа из 6, возможно 7, откололась от основной группы и, похоже, расположилась поблизости от предгорья. КН 2 глава 22, безжалостно. Свечей горело больше, чем прошлой ночью. И когда Тайрон пошел спать, по его оценке, в глубине его ума горело примерно 20 маленьких огоньков. Когда он проснулся, это число выросло. Тяжело сказать, насколько, многие из свеч мерцали так близко друг к другу, что было невозможно определить точное число. И даже так, он был уверен, что их стало больше. Это значило, что Монти еще не отказался от своих извращенных амбиций. Он набирал людей. Мысль о том, что этот припухлый работяга с простым лицом принесет горе еще большему числу семей, наполняла грудь Тайрона гневом, пока у него не появилось ощущение, будто тот кипел у его горла. Почему устранители и маршалы ничего не делают? Они еще не добрались сюда, а раз такое дело, то они задерживались, сильно отставая от ожидаемого им графика. В результате люди пострадали. Его скелеты двигались с молчаливой точностью, пока он активно направлял их своими мыслями. В одиноком фермерском домике ни на что было смотреть, он был гораздо менее процветающим, чем 4 здания, что они атаковали в прошлом. Эта область была еще более отдаленной, земля менее плодородная и трудной для работы. Судя по размеру здания, жило здесь вероятно не больше 4 или 5 человек. Дым клубился из трубы, демонстрируя хорошо присматриваемым и горящим внутри огне. Будучи так близко, Тайрон мог услышать приглушенные голоса внутри, временами прерываемые взрывами хриплого смеха и перебранки. Какая-то часть его ненавидела этих мужчин. Бессердечное пренебрежение к другим, жестокое, грубое навязывание своей воли беспомощным. Они представляли собой все, кем учили его не быть родители. Некромант подпитывал этот гнев, направлял свои эмоции в печь, пока та не горела жарко и праведно. Ему потребуется этот огонь, дабы сделать необходимое. На этот раз он был агрессором, самозащита тут абсолютно ни при чем. Просто невероятно, какую разницу привносил каждый навык. Комбинация из командира нежити и контроля нежити позволяла ему направлять движение его 20 скелетов, будто дирижер со своими музыкантами. Как если бы он формировал в уме линии, по которым двигались скелеты. Они более не сталкивались друг с другом, как и их мечи не застревали в ребрах друг друга, что к большому его смущению происходило несколько раз. Они двигались на равном расстоянии друг от друга, и его мысленные команды плавно переходили от одного к другому. Это определенно было тем, что ему нужно было поднять как можно выше. Он надеялся, что это продолжит работать, когда у него будет еще большая орда нежити. Какого это, вот так направлять армию из тысяч? Он едва мог представить трепет от подобного. Не желая раскрывать себя, Тайрон продолжал сидеть у стены, его глаза сузились до грани закрытия, пока он тонко сплетал свою магику. Он смотрел через глаза своих скелетов, они окружали скромное строение, стоя около окон, собравшись у дверей, с их бесшумным перемещением и направляемые, дабы оставаться вне поля зрения. Нежить незаметно подкралась на позиции. Даже не осознавая этого, бандиты оказались окружены в скелетный кулак. Сотвори он какое-то из его более могущественных заклинаний поддержки, и мужчины внутри точно услышат это, так что Тайрон сдерживался, вместо этого направляя прислужников к парадной двери. Его способность командовать ими была столь хорошей, что он даже мог направить скелета для шага вперед и хватания ручки двери, пока смотрел через его глаза. Одним плавным движением скелет резко распахнул дверь и заскочил внутрь, пока от него не отставал десяток служащих товарищей. Судя по увиденному через размытое зрение скелета, внутреннее убранство дома имело еще больший бардак, чем, кажется, при обычных обстоятельствах. Все было разгромлено, шкафы опрокинуты, еда растоптана, мебель раскидана по полу. Мужчины, сидевшие свободным кольцом вокруг костра в центре того, что некогда было скромной кухонькой, передавая друг другу полупустую бутылку, были не лучше. Будучи растрепанными и немытыми, они казались наполовину одичавшими, клочковатые волосы и разорванная одежда придавали их внешности животный вид. Эта ярость снова вскипела в горле Тайрона, угрожая задушить его. Он поморщился вне здания, его зубы были стиснуты, пока он направлял скелетов вперед. Бандиты хватались за оружие, стараясь подняться на ноги, но были слишком медленными. С его новыми способностями для Тайрона было легко и эффективно отправлять своих слуг вперед, разделяя скелетов на 7 целей. Мечи дернулись вперед или падали в грубых ударах из-за головы, вонзаясь в плоть. Брызнула свежая кровь, пока бандиты вскрикивали от боли, брызги были не более чем фиолетовой дымкой в глазах скелетов. Лишь несколько сумело невредимыми подняться на ноги, но Тайрон был готов к ним, отвернув скелетов от раненых целей, дабы побороть оставшихся. Один скелет сделал широкий запах справа налево, принуждая бывшего работягу делать боковой блок, пока другая нежить проходила вперед, закалывая прямиком в грудь. За несколько мгновений боевой запал покинул их. Захваченные полностью врасплох, они оказались вмиг побежденными. Двое выпрыгнуло из окна, пробив деревянные ставни, только чтобы приземлиться у ног ожидающих прислужников. Остальные сдались, прижимая одной рукой раны, пока пытались удержать вытекающую из их тел жизнь, вскидывая другую в воздух, бросая оружие на пол.